Они знали друг друга всего неделю, познакомились, и тут же отправились в секту. Достаточно ли этого, чтобы зажечь в сердце искру? Уолда отстранилась. В слабом свете свечей, ее глаза таинственно мерцали. Если бы не мое положение, тут же набросилась бы на тебя. За страстью в ее голосе скрывалась едва заметная доля ехидства. Но излишняя тряска неважно отзовется на моем пищеварении. Мысленно закончил за нее Чезари и хмыкнул от собственной шутки. Тебе кажется это смешным? Его жена приняла его улыбку на свой счет и, кажется, изрядно оскорбилась. Нет, что ты, пытался успокоить ее Чезари, но, видимо, не возымел успеха. Она повернулась спиной и отошла, в каком-то беззащитном жесте обнимая себя за плечи. «В нашу первую ночь ты назвал меня волчицей», — неожиданно сказала Уолда. Сказала и замолчала, задумчиво наклонив голову. «Позже я поняла, что ты действовал по наитию, у меня было время для размышлений, но тогда ты нашел удивительно правильные слова». Она вновь помолчала, погрузившись в воспоминания. Всю жизнь я словно колыхалась на волнах, в ее словах сквозила ностальгическая нотка. Тишина, размеренность, спокойствие, мелкие неудачи, небольшие радости. Грех жаловаться, окружающие меня люди жили точно так же. Поездка на ярмарку казалась незаурядным событием, что уж говорить о посещении турнира. Тон ее потеплел. Стало ясно, что Уолда улыбнулась в приступе самоиронии. Но стоило тебе прибыть в наш замок, как жизнь вокруг меня завертелась, подобно урагану. Она резко обернулась, тряхнув роскошными волосами. Можешь смело насмехаться над моими признаниями, с твоего пьедестала они вряд ли кажутся чем-то серьезным. С какого пьедестала? Чезари сократил разделявшее их расстояние. Они были примерно одного роста, потому целовать ее было очень удобно. Ты просто не видишь себя со стороны, усмехнулась она ему в губы. Эдакий демон Таргариен, надевший на себя личину холодного северянина. Ее слова поразили Чезари. Она заметила его маску. Да уж, в проницательности ей не откажешь. Вот тебе и простушка. Пойдем в постель. День был долог и утомителен. Чезари помог жене раздеться и, разоблачившись сам, устроился на боку, прижавшись к ней. От ее волос пахло ромашкой и чем-то еще столь же легким. Думая об этом, Чезари провалился в сон. Он вновь оказался в шкуре серого ветра и долго гонялся по лесам в поисках своих. Натыкался на следы лап, остатки добычи и мелкие кости. Искал, искал, искал. Звал их, но никто не откликался. Ощущение покинутости осталось с Чезари и при пробуждении, но быстро прошло под напором Уолды. Его жена, вооружившись гребнем, взялась расчесывать ему волосы. За все время пребывания в семи королевствах Чезари ни разу не стригся, и потому они уже достигали плеч. «Знаешь, я видела странный сон», — призналась Уолда, перебирая запутавшиеся пряди. Спиной Чезари ощущал прикосновение ее округлившегося живота. «Он напугал тебя, скорее удивил», — заявила она, хоть в ее голосе и слышалась тревога. «Я видела младенца, такого красивого, с рыжими, как у тебя, волосами. Сначала он просто лежал, а потом перевернулся, встал на ножки и уверенно пошел». Ее пальцы распутывали сбившийся за ночь колтун, а гребень уверенно скользил по волосам. «Так что же в этом дурного?» Чезари полуобернулся и внимательно посмотрел на жену. «Ты увидела нашего сына. Это еще не все», — проговорила она. Навстречу ему выползла ужасная змея. Она зашипела, и я уж думала, что вот-вот кинется на него, но младенчик схватил ее на лету, крепко сжал в своих маленьких ручках и откусил голову. Я тогда поразилась, насколько острые у него зубы. А потом он откинул змеиное тело прочь и пустился в пляс. Весь мир вокруг задрожал от его прыжков, и я проснулась. Она оставила его волосы, довольная своей работой. Чезари поймал ее руку и поцеловал пальцы. Не стоит из-за этого беспокоиться. Сон, зачастую, всего лишь сон. Дверь отворилась и в нее вошла служанка с платьем в руках. Поначалу Чезари не обратил на нее внимания, а потом с удивлением узнал Эстриль. «Так, я же просила голубое платье дарнийского шелка с бисером, а ты что принесла?» Голос Уолды резко похолодел. Опять все напутала. Смуглые щеки служанки залились стыдливым румянцем. Всеми силами она избегала взгляда Чезари, смотря только на его жену. «Ладно, оставь это», — Уолда небрежно махнула рукой, отсылая служанку. «А теперь, мой лорд, не поможете ли мне одеться? От вас в этом деле будет куда больше проку, чем от этой дурехи». Ее наглость позабавила Чезари. И раз уж она помогла ему с волосами, почему бы ему не помочь с платьем? Как бы, между прочим, она заметила, не так давно мать отправила пару писем своему племяннику в долину. «Племяннику?» – переспросил Чезаре. «И что же он пишет?» «Многие недовольны политикой невмешательства, проводимой леди Арин». От неожиданности Чезаре слишком туго затянул корсаж, из-за чего его жена вскрикнула. «Прости, прости, сейчас ослаблю», – принялся он исправлять свою ошибку, мысленно прокручивая в голове слова жены. «Можно ли надавить на тетку через вассалов? Вряд ли. Если уж не послушала сестру, то никого не послушает. Или же создать ситуацию, когда у нее не будет выбора. Спровоцировать нападение ланнистеров на приграничные крепости, или что-то еще». От прикосновения к плечу он вздрогнул. «Такое выражение лица у тебя было, когда ты задумал женить лорда Грейджа и Рослин, чтобы спокойно добраться до спальни. Я вижу, мои вести тебя заинтересовали. С твоего позволения приглашу леди-мать в гости, чтобы ты расспросил ее более подробно». Склонив голову, она погладила себя по животу. «Судя о человеке, все почему-то вспоминают лишь о его отце, и напрочь забывают о матери. В тебе, мой дорогой, куда больше юга, хоть твои предки и звались королями зимы». Несколько мгновений Чезаре недвижимо стоял, словно пораженный молнией, но потом притянул Уолду к себе и смачно поцеловал в щеку. «Радость моя, ты даже не представляешь, как помогла мне». Наспех одевшись, он помчался по коридорам, в пару прыжков взлетел по лестнице и оказался перед дверью покоев Бриндинатали. К счастью Чезаре, дядя сидел за столом и просматривал какие-то бумаги. «Письмо сиру Кивану уже отправлено», — предвосхищая возможный вопрос, сказал он. «Нет, дядя, я не за этим», — Чезаре прочистил пересохшее горло. «Мне нужен человек, знающий родословие семи королевств за последние 50-60 лет. Хм, есть у меня один знакомый, Герольд». Он задумчиво огладил подбородок. «Не голова, а бездонная бочка. Правда, за свои услуги потребует немало. Если поможет, озолочу», — бросил Чезаре небрежно. В коридоре он услышал звон цепи и хотел было повернуть обратно, но было поздно, мистер заметил его. С неодобрением оглядев криво сидящий дублет, Вимон без лишних слов протянул письмо. Взглянув на печать, Чезаре досадливо цыкнул. Король Станнис определенно умел выбирать самый неподходящий момент, чтобы напомнить о себе. Глава 22. «Как нынче мне смешно слышать упреки в том, что я не рыцарь, не несусь на острие атаки во главе победоносной армии. Да, мое оружие не копье и меч, но перо и слово. Я рожу не на поле брани, не на ристалище, но в зале совета, на переговорах. Я прекрасно осознаю, что росчерк моего пера и оттиск печати может уничтожить больше людей, чем самый умелый мечник. Я осознаю и порой страшусь своего всесилия». Из рассуждений Роберта Уармхарта, вице-короля Брааваса, за время северной кампании рука успела основательно отвыкнуть от меча. Чезаре извиняло лишь то, что не успел он окончательно залечить одну рану, как успел обзавестись другой. Теперь же, выбравшись с Оливером в Богорощу, он ощущал себя деревянной куклой, медленной и неуклюжей. Бывший оруженосец старательно щадил его чувства, и потому Чезаре оказался на земле один, а не дюжину раз. Хорошо, хоть никто другой не видел его позора. За ночь похолодало, потому пропотевшая рубашка неприятно липла к коже. Чезаре отметил, что все меньше ярких листьев оставалось на деревьях, и все больше их хрустело под подошвами сапог. Зима приближалась, уверенно и неумолимо. Чем ближе холода, тем меньше охоты у вассалов продолжать войну. Чезаре не сомневался. Придет время, и один из них предложит заключить мир с ланнистерами, хотя бы до весны. Однако не вовремя заключенный мир порой хуже иных поражений. Во дворе им встретилась Уолда. За ее спиной маячила леди Джейн. Жена игриво улыбнулась Чезаре, но тут же сморщилась, уловив запах пота. «Я бы пригласила вас позавтракать со мной, милорд, но лишь после того, как вы смените рубашку», — сказала она с притворной строгостью. Чезаре подавил улыбку и заявил, что поспешит и не заставит леди долго ждать. Решивший по-тихому сбежать Оливер был замечен, взят под локоток и отконвоирован к покоям Чезаре. «Что не так? Стоило моей жене появиться, ты сразу стал как неживым?» На ходу стянув рубашку, Чезаре двинулся к сундуку и стал придирчиво перебирать его содержимое. «Я чего-то не знаю», — Оливер испустил тяжелый вздох. «Дело вовсе не в вашей жене», — юноша горько усмехнулся, — «а в моей. Стоит уточнить, что Джейн Фрей быстро сдружилась с Уолдой. За месяцы северной кампании они стали почти неразлучны. Об этом Чезаре узнал почти сразу по прибытии, но не предал сему факту должного внимания. С Оливером же явно что-то происходило. Частенько он пропадал на несколько часов, а потом являлся как ни в чем не бывало и постоянно отмалчивался. Стоило ли лезть в его семейные неурядицы? «Хочу, чтобы ты знал, ты всегда можешь прийти ко мне и поделиться любой напастью». Оливер кивнул. «Я ценю это, правда ценю». Он отвел взгляд, но в этот раз позвольте решать свои проблемы самому. Это ни в коей мере не коснется ни вас, ни хода войны. Твое дело, не стал настаивать Чезаре. Он направил дублет своих фамильных цветов и пригладил волосы. Собирался взять тебя с собой на завтрак, но раз ты избегаешь леди Джейн, сиди голодным. Махнув ему на прощание рукой, Чезаре направился к покоям жены. Он знал, где они находятся, но ни разу в них не был. Все не находилось времени и повода заглянуть. По размеру комната ничем не отличалась от его собственной, но выглядела куда более обжитой. За месяцы проживания здесь, Уолда наполнила ее собой и приспособила под свои нужды. Вряд ли такие мелочи, как расписная итийская ширма и воздушный, прозрачный, как слеза, полог над кроватью, были оставлены предыдущими владельцами. Именно подобные детали, вроде раскрытой книги на трюмо или забытых на столике перчатках, создавали ощущение уюта. Эти светлые покои уже много месяцев были домом, а не комнатой для одного ночлега. Стол был накрыт на четверых, но встретила Чезаре одна Уолда. «Я думал, леди Джейн присоединится к нам», — заметил Чезаре с недоумением. «Она отпросилась по каким-то своим делам», — Уолда улыбнулась одними уголками губ. «Как вижу, не она одна». Они устроились напротив на витых стульях и принялись за еду, ведя неспешную беседу. Говорила в основном Уолда. Взгляд Чезаре невольно скользил по алому изгибу губ, аккуратному подбородку с очаровательной ямочкой, не длинной, но белой шеи. «Люблю ли я тебя?» – задался он непростым вопросом. В своей прошлой жизни Чезаре познал разных женщин. Он знавал принцесс с повадками обозных шлюх и трактирных девок с умом философа. К большинству остался равнодушен. Немногие возбудили интерес, любил же всего трех. Он хорошо помнил, как рождается любовь. Поэты говорят, что в сердце вспыхивает искра. Смешные болтуны. Любовь рождается не в сердце, но в голове. Просто однажды ты смотришь на женщину, которую знал всю жизнь, и видишь, словно весь солнечный свет сходится на ней одной. Ты смотришь и не можешь насмотреться. Ее привычные и далеко не идеальные черты приобретают какой-то особый потаенный смысл. В душе ты смеешься над собой и называешь дураком, но увязаешь все сильнее, и лишь тогда приходит тепло в груди. С Уолдой такого не было, однако ушла и прежняя досада от неравного брака. Размышляя о своих поступках, Чезаре не раз вспоминал о возможностях заключить куда более выгодный династический союз. Закрепившись в западных землях, можно было не мешкая отправлять послов в солнечное копье, сыграть на старых счетах Ланнистеров и Мартиллов, перетянуть дарнейцев на свою сторону и просить руки леди Арианы. Этот союз особенно выгоден с точки зрения преемственности, так как, после Баратионов, Мартиллы, наиболее близки Таргариенам. Смерть Ренли открыла возможность породниться с Тиреллами. Достаточно было честно поведать о роли Станниса в смерти брата, договориться с его вассалами, разбить жалкие силы среднего Баратиона и сложить к ножкам леди Маргерии его голову. Чезаре перестал сожалеть об упущенных возможностях. Его жена была привлекательна, умна и скоро должна подарить ему наследника, чего еще желать, а любовь. Впереди еще целая жизнь, она обязательно придет. Дверь отворилась, и в покое робко проскользнул слуга. Помявшись, он протянул Чезаре запечатанное послание. Одного взгляда на знакомый рисковатый почерк хватило, чтобы осознать, дело не терпит отлагательств. Извинившись перед Уолдой, Чезаре покинул покой. Он строго следил за своей походкой. Бегущий куда-то сломя голову лорд Старк неизбежно привлечет излишнее внимание. Это должно было произойти дня через 2-3, не раньше. За это время Чезаре успел бы продумать все до мелочей. Порой излишняя ретивость подчиненных лишь усложняет дело. Пройдя по крытой галерее, он подошел к стальной башне, единственной, сложенной из известняка, а не красного песчаника. Назначение у нее было одно – содержание пленных. Наверху были вполне удобные покои, отличавшиеся от гостевых лишь отсутствием окон и каких бы то ни было острых предметов. Именно там проживали пленные лорды, пока большинство из них не обменяли. Чем ниже в землю уходили помещения, тем менее приятно было в них находиться. В одной из этих камер доживал свое Джейми Ланнистер с попытки побега 3 месяца назад и совершился его переезд из башни. Однако путь Чезаре лежал еще ниже, к старым допросным времен Харвина Тяжелорукова. От влажности и гуляющего ветра факел в руке чадил. У двери на посту стояло двое солдат, тщательно проверенных и надежных. Не успел Чезари и словом обмолвиться, дверь чуть приоткрылась и сквозь крохотную щель проскользнул Тион. Как все прошло, проблем на воротах не возникло, сразу же накинулся на него Чезари. Нет, все прошло по плану, сказали, что взяли ланнистерского лазутчика, Тион передернул плечами. Так и не возьму в толк, зачем все это нужно, Роб. Зачем? Затем, что Чезари еще не определился, стоит ли признавать Станниса королем. Случившееся в шатре представление ничего не значило, так как произошло кулуарно в присутствии одной лишь жрицы сомнительной религии. Что же касается писем, отправленных в свое время Карстерку и Блэквуду, всегда можно сказать, что временный союз со Станнисом обусловлен лишь уважением, которое питал к нему покойный лорд Эддард. Признав Станниса, он сразу свяжет себе руки. Его действия будет определять этот серый человек с лицом страдающего от постоянного запора. С ним же Чезари будет вынужден делиться своими славой и победами. Однако вряд ли правление короля Станниса будет долгим и безоблачным. Пройдет лет 5-6, его сразит какая-нибудь редкая и неприятная хворь, и не будет в королевстве человека, втайне не радующегося такому исходу. Из наследников у Станниса лишь дочь, по слухам, довольно болезненная. И тут на первый план выйдет молодой хранитель Севера, отлично себя показавший в борьбе с ланнистерами. В таких противоречивых чувствах и зашел Чезари в комнату. Ожидавший его человек приподнялся с добротного на вид стула, наверняка Тион позаботился. С первого взгляда в нем можно было узнать простолюдина. И дело было не столько в широком лице с обветренной кожей и седоватой бородой, того же Амбера не назовешь красавчиком, а в том, как этот человек держал себя. Слишком уж нарочитой была его простота. Хотя бросилось ли бы это в глаза, не зная Чезари, кто стоит перед ним. «Лорд Давос», Чезари встретил его обаятельной улыбкой. «Прошу прощения за неудобство, но это самое надежное место в замке». В воздухе стоял запах сырости, сказывалась близость реки и мышиного помета. В углу, накрытой полуразложившейся ветошью, стояло пыточное ложе. На стенах еще сохранились ржавые кольца для кандалов. «Никаких неудобств, лорд Старк. Это место напоминает мне о буйной молодости», лорд Сивард добродушно усмехнулся. «Однако я до сих пор не могу понять, зачем вам все эти трудности по сохранению тайны? Уже скоро его милость прибудет в Риверон с войском, чтобы соединиться с вами и начать наступление на королевские земли». Мысленно Чезари помянул седьмое пекло. Насколько скоро, он постарался сделать тон как можно более деловым, скрыв за ним свою досаду. «Очень скоро», — Сивард поспешил сменить тему. «Короля Станниса интересует один вопрос. Почему вы столь неравномерно распределили силы?» Луковый рыцарь решил защищаться нападением. «Видимо, у Станниса все совсем плохо. Уж не ранен ли?» «Это объяснило бы, почему навстречу отправился Десница, а не леди Мелисандра, с которой прежде Чезари имел дело. Железнорожденные вторглись в мои владения», — Чезари пожал плечами. «Я никак не мог оставить это без внимания», — Давос пожевал тонкими губами. «Я вас понимаю, но, поймите и вы, я лишь посланец короля и глашатай его воли», — он дернул шею и скрестил руки на груди. «Король Станнис недоволен вами, лорд Старк. Вы 4 месяца провели на севере, хотя могли управиться намного быстрее. Из-за этого первоначальный план провалился. В чем же его милость меня обвиняет? Это я пригласил железнорожденных погостить? Быть может, я помогал ланнистерам собирать армию?» Чезари не смог сдержать желчь, хоть в голове вертелись и куда более резкие выражения. Давос лишь покачал головой. «Вы сами согласовали с королем план и свою часть провалили. Ради того, чтобы все получилось, мой король пошел на огромный риск. Рискнул всем, пока вы 4 месяца сидели на севере». Этот человек не кричал, не размахивал руками и не сыпал проклятиями, однако Чезари всей кожей чувствовал его едва подавляемый гнев. Хоть Давос и прикрывался волей короля, он вполне разделял монаршие чувства. «Вы должны были держать крепости по речной дороге, чтобы соединиться с силами короля. Взяв Ланниспорт и утес Костерли, вы должны были отправиться по золотой дороге на королевские земли, одновременно с армиями из речных и штормовых земель». Он замолчал, сжав в кулаке ладанку, висящую на шее. «Давно хотел уточнить», — Чезари потер подбородок. «Как король смог осуществить такую масштабную высадку? Сколько было кораблей?» 70, 90, 105, — сухо сообщил Сивард. «При всем уважении, вы явно не знали, о чем говорили, Когда предложили поход на Ланниспорт, Чезари был уязвлен, бывший контрабандист попал в точку. В тот момент было важно хоть чем-то заинтересовать предполагаемого союзника и отвлечь его от похода на Королевскую гавань. Идея возникла в те минуты, когда он ехал из одного лагеря в другой. Тогда она казалась просто замечательной, ведь как заманчиво, сначала отрубить чудовищу лапы, а затем уже голову. Уже позже, в Риверане, Чезари осознал, насколько предложенный им план рискован и нерационален. Помимо опасности потонуть по дороге была возможность оказаться отрезанным от своих земель тысячами лиг подконтрольной противнику земли. Король отправил человека на переговоры к редвинам, продолжил довоз, и они за умеренную плату согласились снабдить флот припасами и помощь с ремонтом. Мысленно Чезари аплодировал тому человеку, что предложил Станнису данную схему. В тот момент набирали обороты переговоры ланнистеров и тиреллов. По своей прошлой жизни Чезари знал, как создаются подобные союзы. Это неминуемое столкновение интересов, порой не менее разрушительное, чем открытый конфликт. Обе стороны хотят остаться в выигрыше за счет интересов друг друга. Можно было легко предположить, чем завлекали союзников ланнистеры: династический брак, место в Малом Совете и какой-нибудь солидный кусок земли, который нужно еще отвоевать. Но это все в будущем, а армия простора нужна здесь и сейчас. На месте тиреллов Чезари затребовал бы куда больше. И пока будущие союзники отнекивались бы и с гордым видом хлопали дверьми, можно было отвернуться и не заметить, как мимо твоих берегов проплывает вражеский военный флот. Более того, через вассалов помочь оному флоту достигнуть цели. А коли возникнут вопросы, сослаться на вассалов и усиленно отнекиваться, строя честные глаза. Так изящно сыграно. Явно не Станнис постарался. Что же еще желал мне передать его милость? Он говорил, сир Довас замялся. Время дорого. На этот раз ночи покаяния не будет. С огромным трудом Чезари удалось сохранить лицо. На ладонях выступил холодный пот. Было нетрудно догадаться, о чем идет речь. Ему прямо говорили, что он может повторить судьбу Ренли. Если он вновь попробует переменить сторону, за ним однажды ночью тоже придет черная тень. Чезари довольно и воодушевленно улыбнулся. Что ж, рад об этом слышать. Я благодарен вам, лорд Сивард, что вы передали мне волю короля. Гостевые покои для вас уже готовит. Я думал, что вы желаете сохранить мое нахождение здесь в тайне. Ну что вы, имелась в виду лишь дорога до Риверана и наш сегодняшний разговор. Думали, запру вас в подземельях? Чезари весело рассмеялся. Чтобы я был за хозяин. Покинув камеру и распрощавшись с Довасом Сивартом, Чезари привлек внимание Тиона и переложил подготовку покоев на него. Самому Чезари нужно было хорошенько обдумать полученные знания. Выйдя во двор, он на миг ослеп от лучей полуденного солнца. Чезари направлялся в Багращу. Проходя мимо надворных ворот, он услышал крики. Двое стражников пытались удержать что-то маленькое и юркое, рвущееся вперед. «Пустите! Пустите меня! Я Арья Старк!» Глава 23. Увлечение Робба и многими науками, в том числе медициной, и интерес к экзотичным верованиям, стали предметом множества легенд и откровенных мистификаций. Наиболее упорное заблуждение, вкравшееся в массовое сознание, сделало основателя династии Старк искусным отравителем. Из истории семи королевств архимейстера Кабрейна, сначала Чезари не узнал ее, она была маленькая и грязная, рваные лохмотья, в которые она куталась от поднявшегося ветра, уныло висели на истощенном теле. Из грубых, явно с чужой ноги, башмаков виднелись израненные пальцы. На беглый взгляд, нищий мальчишка из какой-нибудь деревни, разоренной войной. Волосы коротко и неровно обрезаны, под глазом лиловый синяк, костяшки сбиты. Лишь память и отчаянно чистящее сердце подтверждали ее правоту. Да, это действительно Арья Старк, сестра. Откуда-то из-за плеча послышался стук каблуков, а после сдавленный всхлип. Подбежавшая леди Киетилин едва не лишилась чувств, но Чезари вовремя успел подхватить ее. Арья. Она бросилась к дочери, сжала ее в объятиях и принялась осыпать поцелуями грязные щеки. Девочка как-то резко дернулась от ее прикосновения, но после обмякла, принимая порыв матери. «Пойдемте», — подал голос Чезари. «Ты наверняка хочешь есть». На счастье, в покоях матери никого не было, не хватало только любопытных взглядов. На большом блюде еще не успели остыть поданные к обеду булочки. Первую Арья умяла в один миг, почти не жуя. Тонкая ручка метнулась к следующей, но Чезари остановил ее. «Нельзя. Потерпи немного, и сможешь взять еще». Обиду, которой полнился направленный на него взгляд, было не передать словами. В прошлом он видел, как после долгого голода осажденные жадно набрасывались на хлеб, набрасывались и мучительно гибли от разрыва желудка. Чезаре оставил Арию в заботливых руках леди Кэтилин. Пусть вымоется, переоденется и наестся досыта, а потом уже можно будет задавать вопросы. Он прошел несколько шагов по коридору и тяжело привалился к стене. В голове царил жуткий сумбур. Ария, смешливая диковатая девчонка, уехавшая в Королевскую гавань вместе с отцом, почти забытая, но неожиданно обретшая плоть. Вспомнился холодный день 289 года, когда он впервые увидел Арию. Тогда его позвали со двора, оторвали от захватывающей игры с Джоном. Мать была очень бледна, но радостна, хоть и устала. Ему сообщили, что он обзавелся еще одной сестрой и показали красного туго спеленатого младенца с прядкой темных волос на круглой маленькой голове. Опять, подумал он тогда недовольно, снова сестра, снова капризное и слабое существо, вроде Сансы, с которым ни по деревьям не полазать, ни в рыцарей поиграть. Однако тогда он уже был достаточно деликатен, чтобы не сообщить о своем разочаровании и не расстроить маму. Его сестра, огромный пласт воспоминаний Робба успел органично сплестись с его собственными. Потому при мысли об этой маленькой девочке в груди оживала та же нежность, что и от воспоминания о Лукреции. Он помнил, как у Арии выпал первый зуб, как она разбила коленки, лазая по стенам, как сбежала от септы Мардин в зимний городок, чем переполошила ползамка. Однако не стоило зарываться в детские воспоминания. Девчонка, сегодня окликнувшая его у ворот, была уже не той Арией Старк, что он знал прежде. Она пересекла королевство, охваченное войной, и явно не в золоченой карете с полусотней мечей охраны. Что за мысли роятся сейчас в ее голове? Чего от нее ожидать? Он не помнил, как оказался в своих покоях. Выпитое залпом вино горчило на языке. Несколько капель сорвались с подбородка и темными пятнами осели на ворот дублета, но ему было все равно. Он не защитил эту малышку, не защитил. Но что он мог сделать? До сего дня он пребывал в уверенности, что обе его сестры находятся в Королевской гавани, в плену у Ланнистеров. А нужно было проверить, удостовериться наверняка, найти людей, которым можно доверять, отправить их в столицу и организовать сестрам побег. За играми со Станнисом и попытками предсказать дальнейшие поступки лорда Тейвина совсем забыл о чем-то важном. Своих всегда нужно защищать, сестер, вассалов, подруг. Иначе, из-за незначительных упущений и невнимательности, они перестанут быть твоими и переметнутся в стан врагов или подведут в самый ответственный момент. Скрипнувшая дверь вырвала его из размышлений. Лицо леди Кэтилин было смертельно бледным. В мечущемся взгляде царила паника. Сделав несколько шагов, она пошатнулась и вцепилась в спинку кресла. В один миг эта сильная женщина словно высохла и превратилась в немощную старуху. Внутри затянулся тягучий ком беспокойства. Во рту стало суше, чем в Дарнейских землях. Чезаре метнулся к матери, обнимая и притягивая к себе. Ее высекли, глухо выдохнула она ему в плечо. Все тело в отметинах. В первый миг он не понял, о ком она. Слова леди Кэтилин глухо звенели в ушах, подобно набату. Высекли тело в отметинах тела. Я боюсь, Роб, как же сильно я боюсь. Она подняла на него глаза, полные слез. Что, если это еще не самые худшие? Слова бились о череп. Услужливое воображение подкинуло уродливую картину, что могли сделать с маленькой беззащитной девочкой. Его затопила всепоглощающая ненависть. Зрение утратило резкость, превращая предметы в набор ярких пятен. Он метался, как запертый в клетке зверь, стремясь выпустить переполнявшие его чувства. Отрезвил его испуганный женский всхлип. Он поднял голову, стряхивая с глаз растрепавшиеся волосы. Мать смотрела на него с мольбой и едва дышала. По стене расползалось красное пятно, в ту сторону в самом начале полетел поднос. Обивка истерзанного кресла усеивала пол, а части туалетного столика и его содержимое валялись по всей комнате. Через крепкий неподъемный стол проходили глубокие борозды. Чезаре тяжело вздохнул и вновь просяще взглянул на мать. Жгучей волной накатил стыд. Она пришла к нему за поддержкой и помощью, а он лишь сильнее напугал своим срывом. «Все будет хорошо», — заявил он и сам в это поверил. «Что бы ни случилось, Ария жива и с нами. Сейчас мы вернемся к ней и побудем счастливой воссоединившейся семьей. А потом я выясню, кто причинил ей зло, и найду его». Кэтилин подчинилась, не теряя настороженности. Чезаре еще потряхивало, но в голове было на удивление ясно. Когда Арии станет лучше, Он все выяснит и покарает виновных. До прибытия Станниса у него еще оставалось время. «С кем ты ее оставила?» — уточнил Чезаре, не сбиваясь с шага. «С Уолдой. Она появилась почти сразу после твоего ухода. Мистер Виман должен уже закончить осмотр, то есть в компании двух незнакомцев». Чезаре мысленно помянул седьмое пекло. Картина, представшая перед ними в покоях леди Кейтилин, была ожидаема и закономерна. В одной части комнаты сгрудились мистер Уолда и неизвестно как присоединившийся к ним Оливер. В другой же прохаживалась Арья, зорко следя, чтобы никто не нарушил невидимую границу. В одной ночной сорочке, вооруженная подсвечником и намотанным на руку покрывалом, она выглядела бы смешно и нелепо, если бы не внутренний надлом, читающийся в скорбных складках на лице. Заметив Чезаре, Виман испытал явное облегчение. «Маленькая дикарка не дала мне закончить осмотр. Укусила меня», — он демонстративно потер покрасневшие запястья. «А не нужно было лезть мне между ног, старый распутник», — зашипел Арья. Из-за поднятой верхней губы выражение ее лица напоминало хищный оскал. «Арья, милая, мистер Виман не желает тебе зла», — подала голос Уолда. Но ее попытка навести мосты разбилась о недоверчивый серый взгляд. «Все позади, доченька. Здесь никто не причинит тебе зла». Мать бесстрашно шагнула вперед, но Арья дернулась от нее, чуть не вступив в камин. Подсвечник в ее руках ходил ходуном. «Я не верю, не верю». Она тряслась, как в лихорадке. В голосе слышалась зарождающаяся истерика. «Я опять поверю, и все исчезнет. Тебя не будет, Робба не будет, никого не будет, только боль или смерть, смерть или боль, одно из двух, она близка к помешательству», — с ужасом подумал Чезаре. В тот миг, когда он готов был броситься к ней, дверь отворилась, в комнату вскользнул Тион, а за ним, за то время, что они провели в Риверроне, серый ветер почти не показывался в замке, более того, он словно отстранился от хозяина и перестал пускать его в свою шкуру. Бывало, Чезаре удавалось выхватить несколько мгновений, но лютоволк замечал гостя и резко взмахивал головой. Чезаре выбрасывало в свое тело и потом он долго не мог заснуть. Теперь же становилось понятно поведение любимца. В своих зубах он за шкирку нес волчонка, еще слепого и лысого. Седьмое пекло вырвалось у Оливера. Все замерли, с удивлением взирая на открывшуюся картину. А серый ветер остановился перед Чезаре и положил волчонка перед ним, мол, «Смотри, хозяин, я тоже стал отцом». Это стало последней каплей. Под испуганный вздох леди Кейтилин, Арья бросилась к лютоволку и зарылась носом в его серый мех. В тот миг он был ей намного ближе, чем любой человек в этой комнате. По щекам ее текли слезы. «Ты помнишь, как нашел его?» — обратилась она к Чезаре. «Ну, конечно, помнишь. Мы все неуловимо изменились в тот день, словно вдруг стали». Она замолчала, подбирая слово. «Целыми. Счастливое время». Она взглянула на Чезаре с такой глубинной тоской, что у него оборвалось сердце. «Ее отняли у тебя», — вдруг с уверенностью понял Чезаре. «Навсегда», — голос сестры был тверд, как могильная плита. Она нежно погладила малыша по мордочке. «Какой же славный», — произнесла она тихо. «Жаль, не мой». Она подняла голову и в упор взглянула на Уолду. «Я хотела бы сказать тебе кое-что, наедине». Все послушно потянулись к выходу. Хоть мысли Чезаре были заняты сестрой, краем глаза он заметил сомнение, промелькнувшее на лице мистера Вимана. Тот поспешил скрыться в коридоре. Чезаре незаметно последовал за ним. Момент, чтобы наконец-таки сыграть в открытую, был самый что ни на есть подходящий. Он зашел в библиотеку без стука и с порога заговорил. «Вы видите, что война сделала с моей семьей, что Ланнистеры сделали с моей семьей, но упорно отказываете мне в возможности защититься». Мистер вздрогнул и резко обернулся, хрустнув шеей. «Вы просите научить вас убивать, лорд Старк», — устало возразил он. «Что мне делать, если мать после бокала вина начнет задыхаться, а у сестры пойдет носом кровь? Бежать разыскивать вас, разводить руками?» — раздраженно бросил Чезаре. «Я хочу знать, как почуять яд в еде, бумаге, одежде, как защититься от него и какое принять противоядие». Старик отвернулся, еще сильнее ссутулив плечи. «Я знаю, что гложет вас», — Чезаре сбавил тон, словно боялся, что их могут подслушать. «Конфликт интересов». Под пристальным взглядом он опустился в кресло. «Я думал, что разгадал вас, когда узнал, что вы из рода Тарбек, однако допустил оплошность, забыл поинтересоваться личностью вашей матери. Ее звали Агнес Стирелл, не так ли?» Виман молчал, лишь сжимал в кулаки сухие старческие руки. Дочь одного лорда Тирелла и сестра другого. Неудивительно, что вас спасли от расправы Ланнистеров. В Староместь вы прибыли уже с другим именем и прошлым, но добро не забыли. Предполагаю, что вы до сих пор с ними переписываетесь. Это ничего не доказывает. Виман наконец-то определился со своей позицией. Так я и не стремлюсь разоблачать вас перед лордом Эдмаром. Чезари изобразил дружелюбную улыбку. Просто хочу показать, что текущее положение вещей – явление временное. Да, Тиреллы пошли на переговоры с Ланнистерами. Однако ответьте на вопрос, что станет с Тиреллами после окончательной победы Ланнистеров. Их сметут, Тейвин Ланнистер слишком любит власть, чтобы ей делиться. На несколько минут в библиотеке повисло тяжелое молчание. Чего вы от меня хотите? Мистер испытывающий посмотрел на Чезари. Отправьте Тиреллам письмо от моего имени. Текст можете составить сами, в этом я вам доверяю. Главное, укажите, что лорд Старк готов пойти на переговоры. То есть вы хотите воспользоваться моим поручительством, чтобы перетянуть союзника врага на свою сторону, одновременно получая в моем лице учителя по ядам, показалось, или в уголках его губ притаилась усмешка. Однако у меня есть условия. Я весь внимание, подобрался Чезари. Поклянитесь мне, клянитесь, что, воюя с отцами, вы не станете переносить ненависть на детей. Клянитесь, что, победив, вы не станете детоубийцей. Предлагаете мне пощадить Джоффри? Теперь улыбка Чезари была уже натянутой и раздраженной. Он же не воюет против меня с оружием в руках, а отсиживается под юбкой у своей матери. Нет, его вина перед вашим домом неоспорима. А вот его брат и сестра. Удивляюсь вам. Ланнистеры не пощадили вашу семью, но вы не жаждете отмщения. Видимо, просто время слишком хороший лекарь, тихо ответил старик. Так каков ваш ответ? Клянусь, что не опущусь до детоубийства и не перенесу на детей грехи отцов, произнесено четко, решительно, почти не задумываясь. Не самая абсурдная клятва, что ему приходилось приносить. Глава 24. Он всю жизнь считал, что рожден под двумя звездами. Первая несла удачу и опьяняющее счастье. Вторая – трагедия и муки, которые невозможно вынести. Те две звезды будут светить всему дому Старк, пока последний носитель волчьей крови не ляжет в могилу. Из воспоминаний принцессы Лукреции, история с лютоволчонком, принесенным серым ветром, была еще далека до логического завершения. Если судить по их меньшим сородичам, в памяти в среднем рождалось от 4 до 10 детенышей. Напрашивался вопрос, где остальные? Со страшной силой Чезари тянуло в лес. Серый ветер не отходил от него ни на шаг, словно навязчивое напоминание о незавершенном деле. Пока лютоволчата маленькие, их еще можно обуздать. Когда же они подрастут, окрепнут, какое же бедствие ждет окрестные деревни? Но над прочими возобладали собственнические чувства. От осознания, что подобное сокровище пройдет мимо рук, сводило зубы. Отряд собрался быстро и выехал с первыми лучами нового дня. Рядом с Чезари, отставая на полкорпуса, на смирной крапчатой кобылке, покачивалась Арья. Стоило ей прознать о цели предстоящей вылазки, и она как клещ вцепилась в брата. Чезари же, искавший возможность для сближения с новообретенной сестрой, согласился не раздумывая. Стоило лесу сомкнуться за спиной, как Чезари ощутил смутное чувство тревоги. Оно было сродни зуду в больном зубе, то на время затихающему, то возвращающемуся с удвоенной силой. На них не могли напасть. Разведчики Сира Бриндина недаром ели свой хлеб и постоянно шерстили окрестности в поисках лазутчиков. Да и отряд в 20 мечей, крепкий орешек. Однако все равно Чезари поминутно сбавлял ход и оглядывался. Арья, словно переняв его чувства, также вертелась в седле, нервно поправляя лезущие в глаза волосы. Ветер стих, листья и ветви замерли в обманчивом покое. Серый ветер поймал его взгляд и ринулся бежать. Он свернул с тропы в старый сухой ельник, не раздумывая, Чезари пустился за ним. Она лежала во овраге, на ковре опавших листьев. Подруга серого ветра уже начинала разлагаться, но ее шкура еще сохраняла стальной блеск. Рядом с ней покоились ее дети, которым уже никогда не стать взрослыми. 2, 6, 8 лютоволчат. 9, с учетом принесенного серым ветром. Слишком большой помет для простой волчицы. Чувство утраты оглушило его. Почему серый ветер не привел их раньше? Зачем принес лишь одного? Ведь можно было попытаться спасти сразу всех, не дать им умереть от голода. В замке волчат оказались чем-то само собой разумеющимся, но теперь он словно разом лишился 8 детей. Однако серый ветер был спокоен и не сводил с него пристального взгляда, словно терпеливый учитель, ждущий, когда нерадивый ученик поймет урок. Лишь спешившись и приблизившись, Чезаре понял, они были уродцами. Все они, недоразвитые челюсти, приплюснутые лбы, слабые кривые лапы. Двое даже срослись в одно существо. Чезаре отвернулся, до боли прикусив губу. Ни одного его поразила открывшаяся картина. Какой-то слабонервный уже блевал в кустах, характерные звуки разносились по всему оврагу. На плечо опустилась затянутая в перчатку рука Тиона. Он что-то говорил, но слова проносились мимо Чезаре. Взгляд равнодушно скользил по оврагу, пока не наткнулся на маленькое искаженное ужасом лицо. «Нет», — шептала Арья, — «я же слышала, чувствовала». «Нет, нет, нет». «За что?» — Чезаре подошел к ней. Хотел было обнять, но она вырвалась из его рук и отскочила в сторону, как лань. «Он должен быть где-то здесь», — проговорила она себе под нос и, не раздумывая, бросилась в кусты. «Бедная девочка», — подумал Чезаре, — «испытания надломили твой разум». Из тех кустов, за которыми скрылась Арья, раздался радостный вскрик. Девчонка тут же оказалась на поляне, светясь от счастья. К груди она прижимала грязное мохнатое нечто, которое, при ближайшем рассмотрении, оказалось лютоволчонком. Как и все его братья и сестры, он был уродлив и страшно истощен, но жив, определенно жив. Чезаре ощущал смесь жалости и брезгливости к этому существу. Быть может, прав был серый ветер в своем страшном решении, и не стоит продлевать чужие муки. Словно прочтя его мысли, Арья попятилась, пряча уродца за спину. «Ты не сделаешь этого, он мой». Казалось, она готова защищать новообретенного питомца ценой жизни. «Посмотри на него». Чезаре ощутил возрастающее раздражение. «Он не Немирия. Он не сможет вырасти большим и красивым зверем. В этих кривых лапах нет силы. А эти торчащие ребра. Он всего лишь калека от мира волков. Он не сможет стать другом и защитой для тебя. Он боец», — воскликнула сестра. «Я нашла его рядом с тушками мелких грызунов и птиц. В нем достаточно силы, чтобы сражаться за жизнь. Он выживет и будет моим». И таким убеждением полнились ее слова, такой надеждой горели глаза, что Чезаре не мог отказать. «Хорошо, будь по-твоему». Арья спрятала отвоеванного питомца на груди и напрочь отказалась переложить его в привезенную для данных целей корзину. Лицо сестры будто бы смягчилось. Она чуть отстала, перехватывая поводья одной рукой, чтобы другой поддерживать драгоценную ношу. Чезаре и сам придержал коня. «Как ты назовешь его? Это ведь он?» Арья не раздумывала ни мгновения. Гнев в ее голосе звенел вызов. Чезаре кивнул. «Достойное имя. Веришь или нет, я вряд ли придумал бы имя лучше». Помолчав немного, Чезаре продолжил. «Гнев порождается возмущением от несправедливости. Хоть разрушительное, но праведное чувство. За эти месяцы тебе пришлось многое перенести». Голоса свиты раздавались все тише. Видимо, Тион разумно дал им с Арьей возможность поговорить по душам. «Уверен, когда твой гнев вырастет и окрепнет, ты найдешь, на кого натравить его. Дай угадаю, это будет мерзкий слизняк Джоффри. Нет, скорее его ядовитая мамаша». Краем глаза он наблюдал за сестрой, пытаясь прочесть ее мысли. Арья хранила молчание. Догадка, мелькнувшая в голове, заставила Чезаре насторожиться. «Она же не нападет на пленного, честь не позволит. Хотя, после всего, что с ней случилось, в ее глазах это может выглядеть очень правильно. Месть за отца, жизнь за жизнь. Или ты оставишь их напоследок, а сама изберешь кого-то, до кого добраться проще и быстрее». Арья резко повернулась в седле, из-за чего потревоженный лютоволчонок жалобно пискнул. «Ты же не станешь делать глупости и не попытаешься убить Джейми Ланнистера?» Казалось, Арья испытала облегчение. «Нет, я не собираюсь вредить цареубийце. Он не успел перейти мне дорогу», — она нежно погладила лютоволчонка. «Что мне до него, когда по дорогам речных земель ходит настоящее чудовище?» Ответ нашелся мгновенно. «Гора, верный пес дома Ланнистер, рвущий глотки умело и с немалым удовольствием. Теперь произошедшие с ней метаморфозы получили объяснение. Однако кое-что требовало уточнения. Как тебе удалось выжить?» «Повезло», — она передернула плечами и, повернувшись в седле, пристально посмотрела на него. «Однако ты тоже не остался прежним. Не вини себя за произошедшее, пустая трата сил. Лучше поскорее вызвали Сансу и закончи эту проклятую войну». Она смотрела на него так требовательно и серьезно, что Чезаре невольно вспомнил лики древних королей в крипте. «Что ты сделал для рода Старк?» Мгновение, и в ее взгляде вспыхнули проказливые искры, а губы растянулись в ухмылке. «Ты пропустил мои именины, Роб», протянула она почти капризно, словно кого-то изображая. «Как любящий брат, подари мне голову Григора Клигана, хорошо?» И не дожидаясь ответа, она ударила по бокам лошади и устремилась вперед. Чезаре лишь покачал головой. Такой подарок ему вполне по силам, но вряд ли сестра и впрямь ожидает его получить. Когда ее силуэт скрылся за деревьями, Чезаре остановился и нахмурился. Снова заныла недолеченная рана. Он опустился на землю и привалился спиной к стволу чердрева. Лес кружился вокруг чередой золотых и багряных пятен. Мысли теснились в голове, закручивались в причудливые вихри. Волнение, переполнившее его тело, иссушило губы и сжало живот. События дня преображались, приобретая новый глубинный смысл. Не случайно серый ветер привел его во враг, полный волчьих тел. Не случайно сестра нашла лишь одного, в стороне от прочих, мертвая волчица. Волчата, не приспособленные к жизни, лишь двое смогут пережить отца. Как наяву Чезаре видел их всех, лики детей, еще не рожденных, но уже обреченных, улыбки женщин, не встреченных, но также обреченных. Лес безмолвно взирал на него без всякого снисхождения. По приезде он сразу направился к Уолде и засыпал ее нежностями. Смотря в ее милое оживленное лицо, он знал, что она обречена. Обречена с того момента, как задержала на нем взгляд в чертоге близнецов. Обречена, потому что он посмотрел в ответ. Мысли червями ползали по черепу, раскатисто бились в виски. Что с ним такое? Его состояние не укрылось от жены. «Тебе нехорошо? Позвать мейстера?» — взволнованно спросила она. Звать никого не пришлось. Мейстер явился сам, помахивая ответом от Кивана Ланнистера. Приинтересное оказалось письмецо. В самом начале лорда Старка поздравили с избавлением от железнорожденных. «Отрадно», — писал брат лорда Тайвина, — «что и мне удалось вернуть родной дом». Чезаре не смог сдержать смешка. Далее у него интересовались здоровьем сира Джейми и заверяли, что с его сестрами все хорошо. Забавно. Знал ли сир Киван о побеге Арии или был свято уверен в пленении обеих сестер лорда Старка? И под конец его мягко пожурили за похищение чужих дочерей и добавили, что в целом согласны на обмен пленными. Повертев письмо в руках, Чезаре послал за Оливером. Намеки сира Кивана несколько настораживали. Если судить по сумрачному настроению, в котором юный Фрей пребывал с момента возвращения в Риверен, он знал об этом куда больше, чем говорил. Нашли Оливера лишь спустя час. По жесту Чезаре, опустившись в кресло, он сразу же скрестил руки на груди. «В прошлый раз я не стал выведывать о твоих проблемах с женой. Как оказалось, зря». Чезаре протянул ему письмо. «Обрати внимание на последнее предложение. Не подскажешь, о какой похищенной девице может идти речь?» Краска отхлынула от лица Оливера. Джейн пришло несколько писем от родни, голос его был сух и бесцветен. «Они не признают наш брак и хотят выставить все как похищение». Чезаре кисло усмехнулся. «Да, это было похоже на леди Сибеллу. После возвращения западных земель под власть Ланнистеров, брак дочери с враждебным домом был как кость в горле. Понятно, почему она усиленно пытается откреститься от него. Для сира Кивана это возможность подмочить врагу репутацию, которая сама пришла в руки. Хотя это не должно сильно повредить ему, лишь ореол сына недостарка несколько потускнеет». Чезаре поднял на друга раздраженный взгляд. «Почему вы не рассказали обо всем раньше?» Оливер потупил взгляд. «Я думал, вы вернете ее родне». Он напоминал побитого щенка. Видимо, успел привязаться к жене, хоть и провел с ней так немного времени. Даже упрекать его за недоверие резко расхотелось. «Что ж, тебя я выслушал. Пришло время узнать у леди Джейн, чего хочет она». Оливер вскинулся и метнул в Чезаре возмущенный взгляд. «Думаете, я стал бы удерживать ее силой?» Чезаре не ответил, лишь позвал слугу и замер в ожидании. Она впорхнула в комнату пугливой птичкой и, сразу найдя взглядом Оливера, встала за его плечом. «С вами хорошо обращались в Риверане, леди Джейн, не держите ли вы на меня обид?» Он внимательно посмотрел на девушку. «Благодарю, милорд», — тихо проговорила она. «Я всем довольна. Вы точно не желаете последовать воле родителей и вернуться домой?» «Не хочу», — ответила, не раздумывая, и прямо посмотрела в глаза. «Умная девочка. Дома ее ждала участь септы либо подернутый ряской пруд. А так есть возможность когда-нибудь стать хозяйкой собственного замка. Если муж доживет, конечно». «Решено». Чезаре поднялся на ноги. «Идите и ни о чем не беспокойтесь. Я не дам кому бы то ни было разлучить вас». Счастье и облегчение, лучившиеся от них, затопили собой всю комнату. Крохи перепали и Чезаре. До самого вечера он не думал о плохом. Не думал, пока к нему не заявился Тион. Прибыл гонец. Станнис Баратион в дне пути от Риверона. Примечание к части. Да, нелегко мне далась эта часть. Одно обнаружение волчицы переписывалось раза четыре. Изначально планировала добавить также приезд Станниса, но тогда глаза растянулось бы еще на 2000 слов. Постараюсь больше не допускать таких больших задержек с выходом Прады. Глава 25. Современная генетика так и не смогла раскрыть секрет так называемых фамильных черт великих домов и их смешения и полного исчезновения во время правления династии Старков. Обидно. Примем как данность, что Ланнистеры золотоволосы, а Старки темноволосы, а также, что на престоле оказался Старк с огненно-рыжими кудрями. Впоследствии, когда из-за беспорядочных брачных союзов Старк мог щеголять серебряными волосами, лиловыми глазами и медной кожей, нашелся новый способ определять королевских детей, потерянных в младенчестве или подмененных недоброжелателями. На правой икре у них вполне могло быть пятнышко в форме шестизубчатой короны. Спокойствие подданным, радость родителям. Аллан Герси. Краткая история семи королевств в веселых поучительных историях. Небо железным куполом нависло над Ривероном. Влажный воздух пах предстоящей грозой. Чезаре плотнее запахнул плащ и окинул взглядом своих людей, выстроившихся во внутреннем дворе. Тион переминался с ноги на ногу, разминая затекшую спину. Амбер что-то тихо говорил главеру, натужно улыбаясь. Оливер то и дело оглядывался на донжон. Все замерло в ожидании Станниса Баратиона. Чезаре знал, что скажет ему. Бессонная ночь, полное созерцание полога кровати и боли в раненой ноге, принесла свои плоды. В какую сторону ни зашел бы разговор, на любой вопрос у него найдется вразумительный ответ, а на упрек объяснение. Однако напряжение от этого не ослабевало ни на йоту. Наконец тяжело опустился мост, с лязгом поднялись ворота. Человека, въехавшего во главе отряда, Чезаре узнал с трудом. Казалось, за последние несколько месяцев Станнис Баратион постарел лет на 20 и вдобавок пережил длительную болезнь. Он похудел настолько, что ввалились щеки. На землистой коже выделялась седеющая щетина. Слуга помог ему спешиться. Чезаре тут же преклонил колено. За ним последовали его вассалы. Объяснение с ними вызывало у Чезаре двойственные чувства. С одной стороны, они приняли его решение без споров и нареканий. Но с другой, в глазах многих из них Чезаре прочел вопрос, к чему было это промедление. Эддард Старк наверняка бы принял сторону Станниса сразу же, как только узнал о незаконнорожденности детей Серси Ланнистер. Чего же его сын выжидал без малого год? Станнис слабо махнул рукой, позволяя всем подняться. За его плечом огненной птицей опустилась Мелисандра. Король устал с дороги и желает отдохнуть в своих покоях, проговорила она в пространство, обращаясь ко всем и ни к кому конкретному. И они удалились, сопровождаемые подоспевшим Севартом, оставив Чезаре в полном недоумении. Чезаре переглянулся с матерью и прочел в ее глазах собственное беспокойство. Проследив за тем, чтобы свиту короля разместили с должным удобством, Чезаре направился в свои покои. Там его уже поджидал весь ближний круг в полном составе. «Не понимаю», — Оливер переводил взгляд с одного напряженного лица на другое, «что бы это могло значить? Не понимаешь?» Глаза Тиона сверкнули недобрым огнем. «А по мне здесь все предельно ясно. Король Станнис публично выказал свое пренебрежение рабу и всем нам. Даже слова сказать не соизволил. Скорее всего, он и вправду устал. Вы видели, в каком он состоянии?» Леди Киттилин задумчиво посмотрела на брата. «Как хозяин, ты, Эдмар, можешь проявить радушие и узнать, не нужно ли чего?» «Отличная идея!» Чезаре выдавил из себя улыбку. В голове был жуткий сумбур. Чего от него ожидает король? Какие действия позволят выйти из этой ситуации с наименьшими потерями? На данный момент ясно одно. Смерть раба Старка не входит в планы Станниса Баратиона. Ему нужны север и речные земли, и потому он сам заинтересован в скорейшем разрешении этого вопроса. Нужно объясниться с ним, постепенно гася его раздражение. А после он покажет себя в деле, на поле боя, и тогда все сомнения в его лояльности отпадут сами собой. Его размышления прервал вернувшийся Эдмар. Вид у него был до крайности недовольный. Эта женщина охраняет его, как коршун добычу. Лорд Талли налил себе вина, но от обуявшего его раздражения умудрился пролить немного на дублет. Не успел я и слова вымолвить, как мне указали на дверь. Его возмущение прервал раскат грома. Только тогда Чезаре отметил, что уже сгустились сумерки. Уже поздно. Вряд ли король предпримет что-то среди ночи. Чезаре поерзал в кресле, желая устроиться удобнее, Нога ныла, не переставая. «Выспитесь хорошенько перед завтрашним днем». Наконец он остался наедине со своими мыслями и буйством погоды за окном. В речных землях начался сезон дождей, верный предвестник скорой зимы. Что Станнис, что Ланнистеры захотят завершить войну как можно быстрее и сделают для этого все, не считаясь с потерями. Вестник, отправленный к братству без знамен, достигнет цели лишь через несколько дней. Выбирая человека на эту роль, Чезаре в свое время изрядно поломал голову. Нужен был рыцарь или лорд из речных земель, понесший потери, снискавший кое-какую славу на поле битвы, но без малейшего пятнышка на репутации. Помимо прочего, он должен был обладать изрядной долей остроумия и харизмы, чтобы донести позицию Чезаре и по возможности отстоять ее. Марк Пайпер соответствовал всем этим требованиям. Ошибочность первого впечатления о нем Чезаре признал уже давно. Оставалось надеяться на него и на длинное послание лорду Дондариону, вшитое в подкладку розового калета. В письме Чезаре напоминал адресату, для какой именно цели Эддард Старк послал его в речные земли. Убийство Григора Клигана, верного пса Ланнистеров, подорвет дух остальных его людей и тех недобитков, что дезертировали из отступающей в королевские земли армии Тайвина. А после, когда ни одного солдата Ланнистеров не останется в речных землях, Чезаре распустит знамена, и в речных землях наступит долгожданный мир. Стоило надеяться, лорд Берег примет его предложение. Это решило бы уйму проблем. Вот только узнает об этом Чезаре уже на марше и вряд ли сможет воспользоваться этим в должной мере. Молния фиолетовым цветком вспыхнула на небосклоне. Чезаре невольно вздрогнул от страха и восторга. Пузырек, что он вертел в руках, был словно наполнен жидкой смолой. Мистер Виман обещал, что снадобье поможет от боли, но никакой пользы Чезаре от него не видел. Немного календулы, немного толокнянки и много сока тысячелистника. От данной смеси Чезаре не расставался с ночным горшком и совсем потерял аппетит, но в сравнении с вялостью мыслей, приносимой маковым молоком, он предпочтет бегать в нужник по 20 раз на дню. В прошлой жизни он также страдал от ранной болезни, но ему везло, все заживало и проходило сравнительно легко. Сейчас же какая-то жалкая царапина приносила ему столько страданий. Сколько еще ран избороздит это тело, сколько лет оно продержится, прежде чем откажется служить ему. Вытащив пробку, Чезаре уже поднес пузырек ко рту, когда услышал уверенный стук в дверь. Как странно, у немногих хватило бы смелости тревожить его в такой час, и она безусловно была в их числе. В полутьме, освещенная лишь огоньком свечи в причудливом подсвечнике, красная жрица влекла не меньше, чем при свете дня. «Миледи», Чезаре посторонился, «не ожидал вас так скоро». Тень многозначительной улыбки мелькнула на ее алых губах. «А мне казалось, что с нашего разговора у костра близ Эшмарка минуло немало дней». Ее колдовские глаза искрились незлой насмешкой. «Успели перевернуть мир, лорд Старк?» Никогда прежде она не говорила с ним так. В те несколько встреч, что у них были, она была холодна, как стекло. В ее глазах Чезаре был лишь не самым надежным вассалом обожаемого Азорахе, не более. Что-то изменилось. «Не желаете ли вина, миледи?» Под пристальным взглядом этой женщины Чезаре ощущал неловкость. Это была не стыдливость юнца, под шутки и подначки друзей в первый раз направляющегося к дверям веселого дома. Нет, намного страшнее. Эта женщина словно надрезала его кожу и заглянула внутрь. И не было в нем ни малейшего закутка, укрытого от всеобъемлющего взора. Спокойно приняла кубок, не соприкасаясь кожей. Сделала несколько глотков. Наконец отвернулась. Чезаре понял, что задержал дыхание. Волосы на висках слиплись от пота. Он шагнул к креслу, но стопа подвернулась. Стон сорвался с губ раньше, чем он успел его подавить. Ножки кресла визгливо скрипнули по полу. Спустя мгновение щеки коснулась горячая ладонь. «Вы страдаете, милорд?» Низкий шепот волной дрожи прокатился по его телу. «Я могу убрать боль, если хотите». Он лишь кивнул, невольно задев губами ее подбородок, вызвав довольный смешок. Рука соскользнула со щеки, приласкав большим пальцем губы, и двинулась по шее, груди, животу. Задержалась на бедре и легла на икру, рассеченную мечом Щербатова. Даже сквозь плотные штаны ощущался жар этой ладони, впитавшейся в кожу, прошедшей сквозь кровь и мышцы, вошедшей в самую кость. Чезаре застонал и, не в силах более терпеть, прильнул к губам напротив. Не только нога, все его тело горело под узкими белыми ладонями. Он сорвал с себя рубашку, штаны, каким-то чудом избавился от сапог. Он хотел познать эту женщину всей кожей, всем телом. Подняв голову, он увидел, как медленно красный шелк ползет с ее плеч, освобожденный от плена корсажа и пояса, как оголяется крупная грудь с острыми сосками. Он взял ее прямо на тирошийском ковре, не дойдя пары шагов до кровати. Уходя, она потрепала его по щеке, как ребенка, заслуживающего похвалы. Полный противоречивых чувств, Чезаре завалился в постели и сразу же заснул. На утро он заметил странную деталь: вместо шрама на его ноге возникло крупное родимое пятно. Примечание к части. В этот раз глава небольшая, но не из-за лености автора, а ради целостности и законченности. Как я не хотела избежать этого, следующая глава будет интерлюдией. Углубляясь в переживания одного персонажа, нельзя забывать, что мы в мире льда и пламени, огромном и многогранном. Потому нужно дать слово и другим героям, чтобы видеть всю картину в целом. Интерлюдия. Королевская гавань. Прощальные лучи закатного солнца вызолотили покой десницы и стрелами обрушились на его уставшие глаза. От долгого сидения в одной позе закостенели шея и плечи, а в левой ступне противно покалывало. С трудом поднявшись, Тейвин Ланнистер подошел к высокому арочному окну. Из окна башни десницы открывался отличный вид на город. Как 30 лет назад, так и по сей день. Дракона забил копытами олень, чтобы в свою очередь сгинуть в пасти льва. Но солнце, как прежде, играет на алой черепице крыши и золотит воды гавани. За последний год все усложнилось, и даже вернувшаяся на шею цепь десницы ничуть не улучшала расклад. Как же просто все было, когда тупой Боров Баратион пропивал его деньги и позорил сам титул короля. Да, помогли наследнички, нечего сказать. Злость на них уже давно угасла, на нее попросту не осталось времени. С полгода назад, после пленения Джейми и первой крупной победы молодого волка, Железный банк резко озаботился сохранностью своих вложений. Тейвину пришло привежливое письмо, чье содержание сводилось к следующему. Раз Джоффри именует себя Баратионом и считается правопреемником короля Роберта, то и долг отцовский погашать ему. Долгу тому уже 10 лет. Пора и возвращать. Разумное напоминание, что у них война и начало осени, не смягчило настрой торгашей. Раз Ланнистеры, вопреки расхожему мнению, перестали платить долги, что ж, быть может, король Станнис сдержит свое слово. Давно Тейвин не испытывал такого унижения. Отвратительная ситуация, оба выхода из которой одинаково плохи. В итоге пришлось изрядно опустошить золотой запас, и так сильно пострадавший во время кампании в речных землях, и то долг удалось погасить лишь частично. И когда Тейвин собрался пополнить казну из хранилища утеса, прилетел ворон с известием. Мальчишка Старк взял золотой зуб и движется на запад. В самой же королевской гавани давали всходы посеянные войной семена хаоса. Поток беженцев день ото дня усиливался и наводнял блошиный конец. Перекупщики взвинтили цены на зерно. Запоздалое распоряжение набрать рекрутов в золотые плащи ничуть не улучшило ситуацию. Их было ничтожно мало против бурлящих и того и гляди готовых взорваться трущоб. При том, что после отбытия Кивана в западные земли место мастера над законом пустовало, этим тоже предстояло заниматься Тейвину.